Глава 21. Ловушка. После слов арбитра, что империя душ поможет ему восстановить тело, Адам вдруг замер, раздался смех. «Вы догадались, как быстро? Или кто-то подсказал?» Шарлотта с ужасом осознала, что больше не управляет своим телом. Но чужой контроль длился совсем недолго, в голове раздалось недовольное ворчание. «Когда ты стала такой сильной? Ударь по Адаму уничтожением, когда я скажу». Контроль вернулся к Шарлотте, но она продолжала ощущать чье-то ненавязчивое присутствие. От этого ей стало страшно. А вдруг Бог и мысли читать может? Шарлотта догадывалась, что один из пастырей душ попытался взять ее под контроль. Но он не ожидал, что Шарлотта настолько сильна. Ее познание высшего начала души слишком быстро подобралось к 100%, и она уже не может считаться обычным полубогом. «Думаете, я вам поверю?» Адам хмыкнул, а затем оба его глаза вдруг посмотрели в одну сторону. «Так ты жив?» Из пустоты медленно вышел сын Адама, 10-метровый гигант с золотыми крыльями. «Отец!» — гигант склонил голову. Шарлотта удивленно моргала, смотря на сына Адама. Она не могла понять, что не так. «Я хочу предупредить тебя. Небесный дракон обманывает тебя, он...» Сын Адама взорвался мириадами золотых капель, которые исчезли в воздухе. Повисла тишина. Никто не мог понять, что это было. «Как он мог выжить?» – раздался голос в голове Шарлотты. «Мы зафиксировали его смерть. Он не мог выжить». «Я не знаю», – искренне ответила Шарлотта. «Ты подумал о моем предложении?» – спросил первый арбитр. «Бей!» – приказ прозвучал резко. Небо потемнело. Лезвие ржавой косы, которым владел первый арбитр, воткнулось в эфемерное тело Адама. Раздался визг. Шарлотта успела активировать уничтожение души, и в следующую секунду мир перед ее глазами потемнел. Она погибла, чтобы возродиться вновь. Как и в прошлые разы, информация, что мир постоянно откатывается, ошеломила меня. Но, как и прежде, я довольно быстро свыкся с действительностью. «Значит, сейчас пятая отмотка?» – пробормотал я. «И, скорее всего, в этот раз Адаму будет гораздо сложнее. Во-первых, пастыри уже должны понять, что в изначальном мире время отматывается назад. Во-вторых, я поселил в Адаме недоверие к небесному дракону. Я только после перерождения поняла, что тем сыном Адама был ты». Шарлотта со страхом в глазах покачала головой. «У меня и мысли не возникло, что сын Адама может быть не настоящим. Что за навык этот? Воровство судьбы. Почему он даже богов обманывает?» «Хотелось бы знать», – проворчал я, рассеянно поглаживая небольшого красноглазого кролика. «Сколько, говоришь, процентов у высшего начала души?» «99», – Шарлотта смутилась. «Старшее начало разрушения – 97%». «Даже не верится», – я вздохнул. «Как думаешь, если ты используешь уничтожение души или клетку на Бога, она сработает?» Шарлотта задумалась. «Все зависит от ситуации. Если Бог не ожидает атаки и ранен, то, скорее всего, сработает. В остальных случаях высок шанс неудачи. Но, как минимум, ранить его я смогу». «Отлично», — я кивнул. «Давай повторим прошлый сценарий. Ты снова расскажешь все пастырям и снова используешь уничтожение души». «Ты хочешь, чтобы я стала богом?» – с сомнением спросила Шарлотта. «Пастыри сразу же почувствуют, если это произойдет. Ты не сможешь так просто стать богом. Я вспомнил информацию, которую прочитал в зале предков. Твое познание застрянет в доле процентов от 100. Чтобы стать богом, нужно пройти особый ритуал, найти нужное средоточие начал и прорваться». «Не знала», – Шарлотта склонила голову. «Мне сказали, что благодаря моей уникальности я плавно прорвусь и стану богом». «Нет, это не так работает. Может, тебя хотели обмануть? Кто тебе такое сказал?» «Литоса, одна из высших Метел». Я задумчиво хмыкнул. Может, высшая Метела надеялась, что Шарлотта не узнает условия прорыва и будет годами топтаться на одном месте? «А ты не боишься ответной атаки небесного дракона?» – спросила Шарлотта. «Ты же подставил его». «А как он узнает? Если только Адам расскажет, но зачем ему это?» Я пожал плечами. Я пока не вижу другого выхода, кроме как сделать небесного дракона своим союзником. А для этого надо создать конфликт между ним и Адамом». «Это так рискованно», — вздохнула Шарлотта. «Кстати, а как именно ты умер в прошлой жизни? Тебя убили или ты сам взорвался?» «Кто знает», — я усмехнулся. Шарлотта, понимающе качнула головой и сказала. «Мне уже пора, скоро начнется атака на сына Адама». «Да». Шарлотта исчезла, а я остался на месте. Красноглазый кролик, монстр, способный за мгновение убить обычного человека, доверчиво обнюхивал мои пальцы. «Пора, Владислав, я наконец дождался небесного дракона. Убей сына Адама, используй воровство судьбы и войди в зал предков. Немедли». Мне показалось, что голос дракона звучал задумчиво. «Слушай», — я тут же заговорил в ответ, — «ты знаешь, что время отматывается?» Последовала короткая пауза. «Да. Причем это не первая отмотка. Многие это начали понимать». Я внутренне выдохнул. Дракон не стал спрашивать, как именно я узнал. Наверное, списал все на мой опыт. В прошлом я сам не раз играл со временем, хоть там масштабы и были гораздо меньше. «Есть ощущение, что все прошлые разы меня убивали», — аккуратно начал я. «Или в зале предков нет камней хаоса, или они настолько хорошо защищены, что невозможно проникнуть внутрь, даже став сыном Адама». «Ты прав», — после недолгой паузы сказал небесный дракон. «Что ты еще чувствуешь? Сколько отмоток времени было, знаешь?» Я замешкался. «Нет, даже примерно не представляю». «Хорошо, тогда мы изменим план. Я догадываюсь, где еще могут быть камни хаоса. Оставь этого сына Адама, я скажу тебе, когда придет время, и ты украдешь судьбу у другого бога. Я помогу». «Да, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я испытал огромное облегчение. Значит, дракону не принципиально, чью именно судьбу я украду. Это очень важно». Небесный дракон замолк, но я ощущал его невидимое присутствие. Этот монстр решил проследить за мной, так как моя роль резко выросла в его глазах. Что ж, посмотрим, как все пройдет. Шарлотта с холодной невозмутимостью наблюдала, как развиваются события. Убийство сына Адама прошло так же просто, как всегда. Но на этот раз Владислав не появился. Однако, чтобы повторить сценарий, Шарлотта использовала клетку души и постаралась прочитать как можно больше воспоминаний сына Адама. Ее цель – найти хоть какую-то информацию о том, где именно хранятся камни хаоса. Но плененная душа бога поддавалась очень неохотно, и Шарлотта не успела ничего выведать. Бах! Голову сына Адама разбил кулак зомби в алых доспехах. «Выпусти душу!» – грозно приказал он. И Шарлотта подчинилась. Перед ней появилась надпись. «Высшее начало души. 99,9%. Шарлотта достигла пика в познании высшего начала души. Дальше только прорыв на ранг бога. «Объяснись», — приказал зомби. Так как никто лишний не появился и не убил сына Адама, Шарлотту не стали сразу же кидать в запечатанное пространство. «Не знаю, что нашло на меня», — Шарлотта медленно покачала головой, «но я узнала очень важную информацию из памяти сына Адама». Шарлотта напрямую через мысленную речь рассказала зомби то же, что и в прошлой жизни. О сговоре небесного дракона с Адамом, об их истинных целях. Зомби выслушал, а затем телепортировал Шарлотту на судно, где ее уже ждала Алитоса. Небесный дракон решил отправить меня в совершенно другую область Нижнего мира. Туда, где велась самая разрушительная война, где столкнулись основные силы Союза и армии Адама. Именно в этой области прячется Адам, и на него вот-вот нападут. «Тот, кто отматывает время назад, должен сам находиться рядом с Адамом», — заговорил дракон. «Он должен наблюдать за ходом событий, чтобы потом доложить обо всем Адаму. Ты знаешь, кто это?» Я ощутил, как от волнения у меня сердце в груди застучало еще быстрее. «Скорее всего, это последний сын Адама, но я не уверен. Тебе придется проверить. Он не так силен, как остальные сыновья, только-только стал богом. И он же самый преданный из всех, потому что появился на свет относительно недавно. Я пошлю тебе помощника, ты сможешь быстро расправиться с ним». «Хорошо. А кто помощник?» «У меня нет конфликта с его расой. Пока я работал на Адама, нажил много врагов». «Нет, это Хайм-бог. Именно Хаймы предупредили пастырей о манипуляциях со временем». «Хаймы, значит?» «Хорошо, понял. С ними у меня точно конфликта нет». Я иронично усмехнулся. «Жди», — приказал небесный дракон и замолк. «Интересно, чего именно он добивается? Если Адам не сможет вернуть себя, то разве это не значит, что и дракон проиграл? А сейчас, когда цивилизации С-ранга заранее будут знать об откатах времени, Адаму во много раз сложнее провернуть то, что он планировал. Только вот, что именно он планировал?» Я хмуро посмотрел в небо, где сверкали вспышки от сражения полубогов и богов. А если Адам и рассчитывал на такой исход? Что о его манипуляциях со временем узнает как можно больше цивилизаций, и каждый из них отправит своих богов для проверки? Мой мозг усиленно работал, выдавая один вариант за другим. Я имел огромное преимущество перед всеми, включая небесного дракона. Я знал гораздо больше о каждом из четырех откатов. В первом Адама убили цепями смерти. Во втором это сделал предок бессмертных. В третьем Адам нейтрализовал предка, но явился лидер расы бессмертных. В четвертом Адама ударили неожиданно, сперва пообещав переговоры. В то мгновение еще и его сын погиб. К тому же в этом приняла участие и Шарлотта со своим ультимативным навыком. Сейчас пятый откат. Возникает вопрос, а чего добивается Адам? Победа над Союзом? А дальше что? Почему-то мне кажется, что если бы он того захотел, то смог бы и на втором откате сделать задуманное. Хотя я могу лишь смотреть со своей стороны. Может, ему и правда сильно мешали. Но как он собирается в одиночку справиться со всеми богами пастырей, в том числе и с арбитрами? От обилия мыслей у меня начала болеть голова. Я уже смог понять мотив небесного дракона, но начал терять смысл действий Адама. Мне нужно узнать, как именно это существо хочет вернуть свое тело. Молодой лидер расы. Рядом со мной появился черный, как уголь, Хайм. Я вздрогнул и с трудом удержался, чтобы не убежать прочь. Это существо показалось мне самым опасным из всех, что я когда-либо встречал. Мне казалось, что Хайм может в любое мгновение убить меня. И что самое страшное, я был почти уверен, он обязательно сделает это, потому что является квинтэссенцией смерти. Но я отогнал опасные мысли и поклонился. «Рад познакомиться с вами». В голове раздался голос Хайма. Он был тихим, с рычащими нотками. «Ты связывался с нами. Что произошло? Коротко, основное». Я не удивился, что Хаймы каким-то образом смогли передать информацию о нашей встрече в следующую жизнь. И быстро пересказал все, что знаю, ничего не тая. «Это плохо». От мрачности в голосе Хайма мне стало физически дурно. «Чтобы вернуть свое тело Адаму, мало камней хаоса. Ему нужны жизни богов, он заманивает всех в ловушку. У меня все внутри похолодело. Самые страшные предположения, о которых я думать даже не хотел, начали подтверждаться. Как он собирается убить их?» Хайм не отвечал некоторое время, скорее всего, передавал информацию сородичам. «Не знаю, я ухожу и тебе советую». Хайм исчез. Я не успел даже удивиться, так быстро это произошло. «Что ты ему сказал?» В голове тут же возник голос дракона. «Почему все Хаймы покидают изначальный мир?» «Не знаю», — с досадой ответил я. «Что нам делать?» Дракон не ответил. Тогда я предложил. «Сможешь вытащить Шарлотту? Она хоть и полубог, но ее атака сможет нейтрализовать даже бога, особенно слабого». Я говорил быстро, мысли лихорадочно метались в голове. Внутри росло нехорошее предчувствие, надо торопиться. «Сейчас». «Где сын Адама? Скажи его местоположение, я подготовлюсь». Меня вновь телепортировало. На этот раз я оказался перед высоким пиком. Первое, что я сделал, тут же зафиксировал координаты в хрустальной доске. «Действуйте, у вас мало времени», — строго приказал дракон. Рядом со мной появилась озадаченная Шарлотта. «Я буду следить, обездвижу сына Адама, когда придет время. Обязательно используй воровство судьбы». Я не слушал небесного дракона. Вместо этого передавал Шарлотте все, что произошло. рассказал о встрече с Хаймом, даже координаты этого места успел передать. «Что вы делаете?» – громыхнул небесный дракон. «Найди меня сразу, как сможешь», – прошептал я. Дракон начал злиться. «Если вы не…» – перед глазами потемнело. Трэвис погиб. Вмешался неизвестный полубог. Предположительно, человек из армии Адама. Шарлотта дернулась, но тут же взяла себя в руки. Это шестой откат, но с пятым что-то не так. Он произошел раньше, чем началась битва Адама и богов. Почему? Ответ пришел быстро. Владислав очень торопился, потому что чувствовал этот исход. Но он успел передать главное – разговор с Хаймом. Когда Хайм понял истинный смысл действий Адама, он тут же покинул изначальный мир. А за ним это начали делать другие Хаймы. Адаму ничего не оставалось, как вновь повернуть время вспять. Если все уйдут, то смысл его ловушки? Шарлотта нервно закусила губу. Ей хотелось как можно скорее встретиться с Владиславом. Адам замышляет что-то по-настоящему плохое, раз даже боги бросились прочь, узнав о его планах. Она с нетерпением ждала атаки сына Адама, чтобы сбежать. Если сделает это раньше, может вызвать подозрение и потащить за собой преследователя. Наконец, сын Адама совершил свою сокрушительную атаку через экраны. Шарлотта сбежала. «Шестой откат времени?» – пробормотал я, изучив всю информацию, которую дала мне Шарлотта. Благодаря способностям Канов я думал очень быстро, анализируя каждый эпизод. Все сводилось к тому, что мы вышли на финишную прямую. Больше Адам не будет тянуть, он сделает все в этом временном отрезке, иначе рискует проиграть. «На этот раз нам придется постараться». Я вздохнул и посмотрел в глаза Шарлотте. «Ты готова рискнуть жизнью? Если мы погибнем в этой жизни, то можем погибнуть навсегда». «Больше не будет откатов?» — шепотом спросила Шарлотта. «Я уверен, что нет». «Я готова». «Тогда сделаем это». Я сжал локоть Шарлотты, подо мной раскрылась поверхность хрустальной доски. «Сделаем это», — эхом отозвалась Шарлотта. И мы исчезли.